Глава 18. Вечер у лорда Бенедикта. Свадьба Лизы и капитана. Наконец-то дождалась Лиза того мгновения, когда можно было уединиться в своей комнате под предлогом отдохнуть и поупражняться на скрипке. Весь день графиня волновалась, спорила с мужем и дочерью по всяким пустякам, касающимся завтрашней свадьбы. Лиза непременно хотела венчаться в платье, подаренном ей флорентийцем, отвергая вечную фату и флёр-д'оранж. Граф, убедившись, что отпраздновать свадьбу дочери с шумом и блеском не удастся, склонился к простоте и соглашался во всем с Лизой. Но мать, для которой во всем поведении Лизы было так много неожиданного и непонятного, расстраивалась, повторяя без конца «все не по-людски» и требовала, чтобы был соблюден внешний декорум. Для чего же потратили 1000 рублей на подвенечное платье? Для чего везли сюда драгоценное кружево и фату прабабушки? Видя, что каждую минуту может разразиться сцена, и угадывая ее внутреннюю причину, Лиза улыбнулась матери, говоря: «Меньше всего, мама-подруга, я хотела бы огорчить тебя в последний день нашей совместной жизни. Если тебе будет приятно видеть меня с нежным комом, я рада им быть эти несколько часов моего венчания». Успокоив родителей, она ушла к себе, сказав, что сегодня-то уж наденет платье лорда Бенедикта, которое полюбилось ей особенно. Спорить на этот счет, по тону Лиза мать поняла, было бесполезно. Оставшуюся в одиночестве графиню снова стали одолевать 1000 вопросов, которые сводились к одной мысли. Как же она воспитала дочь, если могло случиться то, что теперь произошло? Чья здесь вина? Насколько глубока ее собственная вина? И вина ли это, если она загладится так скоро, уже завтра, церковью? Надевая одно из своих лучших платьев, графиня не могла не заметить, что сегодня она как-то особенно моложава, что волосы ее легли волнами, что парижское платье чудно обрисовывает ее прекрасно сохранившуюся фигуру. Скоро конец всему, скоро вообще уже не придется одеваться и выбирать туалеты себе и дочери. Ее мысли сделали какой-то вольт, пробежались по семье лорда Бенедикта и вернулись к собственной. Какая огромная разница! Но в чем она? Перед духовным взором графини мелькнуло слово «труд». По словам самого лорда Бенедикта и Николая, графиня составила себе мнение, что все они постоянно чем-то заняты. Ее муж и Лиза тоже постоянно чем-то заняты. У одного всегда было большое хозяйство, которое он все время улучшал, но графиню это никогда не интересовало. У Лизы был божок, музыка. В ней она неустанно совершенствовалась и иногда трудилась, словно чернорабочий, как, смеясь, говаривала графиня. В музыке Лиза жила, по ней тосковала. Графиня же находила, что такой труд есть рабство, а не наслаждение. И сейчас, все еще слыша вдали музыкальные фразы, графиня стала волноваться и послала сказать дочери, что пора одеваться. Осмотрев туалет Лизы, которая вышла из своей комнаты только когда ей сказали, что приехал жених, графиня не удержалась, чтобы не заметить, что для своих лет Лиза одета слишком по-взрослому. Вызванный ее замечанием хохот, ее поначалу смутил, она решила было рассердиться, но кончила тем, что сердечно обняла дочь и присоединилась к общему смеху. Что касается самой графини, то в этот вечер ее трудно было принять за мать Лизы. Даже Джемс был озадачен тем, какими чарами наградил ее туалет и что именно так изменило ее. Через несколько минут все сидели в карете, скрывая друг от друга свое волнение, и спустя полчаса уже входили в холл дома лорда Бенедикта. Едва они сбросили плащи и шали, как к ним вышел Николай, а вдали уже виднелась высокая фигура хозяина, шедшего им навстречу. Лорд Бенедикт, подав графине руку сразу, повел гостей в музыкальный зал, где собрались все его домашние и друзья. Бывавшие в самых высших слоях общества, привыкшие везде чувствовать себя желанными и важными гостями, граф и графиня Р. здесь застеснялись. Лорд Бенедикт, шутя и смеясь, знакомил их со своими недавно приехавшими друзьями. Казалось, каждый из представляемых был безукоризненно вежлив и приветлив, а у графини и ее мужа было ощущение, точно к ним заглянули в сердце, раскрыв его до дна, и все самые затаенные их мысли стали известны. «Начнем с музыки», — обратился к Алисе и Лизе лорд Бенедикт. «Мы быстрее познакомимся и освоимся, если звуки вырвут нас из привычной манеры воспринимать всякое свидание как дозволенный этикетом ряд слов и действий. Сегодня такой важный день в жизни Лизы и Джемса, что хочется поздравить их, молодых и чистых, мужа и жену, в не совсем обычной обстановке. Сегодня хочется создать им род такого моста в новую жизнь, где бы им диктовала духовная сила. В этот вечер пусть музыка раскроет в каждом из нас всю любовь, на которую мы способны, и доброжелательство. И всю любовь мы выльем сегодня на наших новобрачных». Графиня с удивлением взглянула на лорда Бенедикта, и щеки ее залил яркий румянец. Граф тоже был удивлен, но решил, что по английской моде жених и невеста уже накануне свадьбы зовутся мужем и женой. Лиза и Джемс тоже взглянули друг на друга с беспредельной преданностью. Они, казалось, не замечали, что стали центром внимания, даже наоборот, принимали всеобщее внимание и слова хозяина как нечто естественное, неотъемлемое, что не может их ни стеснить, ни сконфузить. Ананда подошел к ним, взял скрипку из рук Джемса и отнес ее к роялю, где уже была Алиса. «Если уж играть при вас, то только до вас», — сказала Лиза, беря инструмент в руки. «Я еще не слыхала вашей игры, но думаю, что после вас рука моя была бы не в силах поднять смычка». «Моя и ваша песнь любви разная, конечно», — ответила Ананда, «но будет в них и нечто общее. Они будут торжествующими. Играйте сейчас, стоя перед вашим Буддой», — прибавил он так тихо, что слышала только одна Алиса, — «и вы проникнете на ту вершину счастья, где творящий встречает Творца». Ананда взял Джемса под руку, увел его в дальний угол, где сидел князь Сен-Жар, и усадил капитана между собой и дядей. Лорд Бенедикт тоже сидел в отдалении между супругами Эр. Остальные члены семьи разбрелись по огромной малоосвещенной комнате, и в круге яркого света у рояля остались только две девушки. Белое платье с черными в знак траура кружевами на Алисе и зеленое с серебром лилии парча на Лизе, ее роскошный сверкающий веночек на голове, ее страстное лицо и порывистые движения. Как не похожи были эти девушки! Ничем не убранная голова Алисы тоже казалась сверкающей в ореоле ее волос. Генри, сидевший рядом с матерью, шепнул: «Мама, я хорошо помню вас такой».